Глава 10. Мы ожидали, что кто-то набросится, но из зеленых зарослей никто так и не появился. «Ник, а черепахи так рычали?» – переспросила Инги, не сводя взора с джунглей. «Нет, они хрипели», – покачал я головой. «Может, найдем другой путь?» – предложил Джан. В спортивном костюме и туфлях на пляже он смотрелся комично. «Хорошая мысль», – согласилась Инги. Медленно попятились, но внезапно позади послышался плеск. Не успели обернуться, как нас окатило водой, а в следующую секунду длинные и тонкие щупальца обвились вокруг ног и повалили на песок. Даже духи упали, не ожидая атаки. У самого берега из морской пучины на нас смотрели два больших желтых глаза с вертикальными зрачками. Выше чудище высовываться не стало. Не сговариваясь, ударили с Инги черными когтями, перерубив щупальца. Они взметнулись в воздух, окропляя пляж зеленой густой кровью. Монстр тут же нырнул на глубину и скрылся из вида, отпустив остальных. «Охренеть!» – выдохнул Ал, когда мы встали на ноги. «Знаете, быть живым – незавидная участь». Я покосился на него. «Парень прав. Нас могут сожрать или выпотрошить. Вот только ему это не грозит». И все же он боялся. По бегающим глазам видно беспокойство. «Значит, с ним до сих пор не все в порядке. Как назвать этот процесс? Очеловечивание? Возвращение плоти?» Но больше волновал вопрос, почему это происходит. «Наверное, о них говорил капитан Дитор», – предположила Ди, глядя на море. «Тогда я его понимаю». «Теперь мы знаем, что оставаться на берегу опасно», – подытожил я. «Давайте найдем более укромное местечко». Так как отличным зрением обладал только я, то именно мне выпала честь возглавлять процессию. Куда бы ни бросил взгляд, всюду царила жизнь. Летали насекомые и птицы, мелкие грызуны то и дело скакали по широким стволам деревьев, по земле прыгали жабы, а порой замечал и ускользающий змеиный хвост. Листья кустов размером с мое туловище будто обнимали друг друга, и повсюду стоял аромат свежей зелени, иногда бьющий в голову. «Если бы не всякие монстры, приплыла бы сюда отдохнуть», — сказала Инги, оглядываясь по сторонам. «Хотя и они мне не страшны». «Возможно, мы не всех видели», — ответил я. Неизвестное существо, чей рык слышали на пляже, больше никак себя не проявляло, хотя каждый из нас был уверен, что оно наблюдает за нежданными гостями. По спине то и дело пробегал холодок от хищного взгляда, но, оборачиваясь, никого не замечал. «Ник?» – Инги обеспокоенно посмотрела на меня. «Твой глаз что-то заметил?» «Нет», – покачал головой, – «но за нами следят». «Это я знаю. Надеялась, что хотя бы ты заметишь, кто это». И тут взгляд зацепился за высокие камни, очень и очень знакомые. Их покрывал зеленый мох, росли маленькие желтые цветочки, и ничто не выдавало опасности. Остановив группу, присмотрелся. Так и думал, камни образовывали круг. Видимо, тактика черепах заключалась в том, чтобы заманить жертву в ловушку, окружить и отравить. Вот только на этот раз мы оказались готовы. «В чем дело?» Инги подошла ближе и всмотрелась в джунгли. «Это те самые камни?» «Похожие на них», – тихо ответил ей. «Выстроились по кругу. В прошлый раз нас так и поймали». «Отлично!» – радостно воскликнула девушка, отчего мы ошарашенно воззрились на нее. «Пойдемте, чего тянуть?» «С ума сошла!» Ал постучал кулаком по лбу. «Они же нападут! Или прошлого раза было мало?» «Остановим. Главное, не подставляться!» Инги резво двинулась вперед. «Мне нужны их языки!» «Отлично! Только крафта нам и не хватало!» Но, с другой стороны, умения девушки могли помочь. Ей приходилось совершенствоваться, обучаться новому. Именно так планировал поступать и я. Она материализовала оба темных клинка, пробивая ими путь сквозь свисающие салатовые лопухи и лианы. Ошметки полетели по сторонам, а запах свежескошенной травы ударил в нос. Не хотелось бы мне попасть под подобный пропеллер. Таким образом добрались до каменного круга за пару минут, а когда оказались в центре, убедились, что находимся именно в ловушке. На траве и пожухлых листьях все еще оставались капли зеленеющей крови, а смердело в том месте основательно. И как мы сразу не учуяли этот запашок? Наверное, дело в черепахах. Возможно, они каким-то образом отбивают вонь, чтобы она не распространялась дальше. «И что дальше?» – спросил Ал, беспокойно озираясь по сторонам. Похоже, его оживление лишь усиливало страхи быть вновь убитым. И я его прекрасно понимал. По земле прошла слабая дрожь, а следом за этим зашевелились камни. В следующую секунду послышался хрип, показались толстые лапы, частично покрытые панцирем, и из камней вытянулись треугольные головы. «А вот и они», – пробормотал я. Мы с Инги стояли по разные стороны группы, прикрыв спинами остальных, и когда черепахи показали свои морды, активировали щиты, образовавшие вокруг нас защитную сферу. Вот только от рук девушки исходило голубое свечение, а мой щит состоял из тени. Какую магию она использовала, собирался узнать после. А пока мы выжидали атаки. Монстры разинули пасти, издав режущий уши хрип, и одновременно ударили языками. Конечно же, все их попытки добраться до нас оказались тщетны, не достигли еще того уровня, чтобы тягаться с учениками теней. Зато мне удалось разглядеть их оружие. Длинные мясистые языки оканчивались тонкими иглами, на которых блестели капельки слюны или яда. Узнать это можно было лишь одним способом, и он мне совершенно не нравился. «Давай, Ник!» – выкрикнула Инги и первой метнула в монстра копье, сотканное из мглы. «Вот только у меня так сразу это не получилось. Удерживать щит было непросто. А бросать магические сгустки, лишаясь сил?» «Ник!» – вновь крик Инги, и я выкинул вперед руку, метив ближайшего противника. Черная субстанция слетела с пальцев и угодила черепахе прямо в морду, но не пронзила, а прилипла, словно клякса, и постепенно расползалась. Монстр заверещал, замотал башкой, но все тщетно. Тень не собиралась отпускать жертву. С каждой секундой клякса увеличивалась в размерах, пока полностью не поглотила черепаху вместе с каменным панцирем. В следующий миг послышался хруст костей, и тело противника резко сжалось, превратившись в черный комок не больше моей головы. От подобного зрелища у меня волосы зашевелились. Но и на этом клякса не прекратила удивлять. Бросив первую жертву, сама метнулась к другой черепахе, прилипнув и расползаясь по ней. Через пару мгновений вновь послышался хруст, но на этот раз сквозь черную субстанцию на нас брызнула кровь. Теперь две отвратительные кучки сжатых кусков плоти и панциря валялись рядом, а моя тень, насытившись, сползла с убитой черепахи и растворилась в земле. К тому моменту ко мне подоспела Инги и пронзила дымчатым копьем третьего и последнего монстра. Мы убрали щиты и молча смотрели на кровавую кашу. «Ты что сейчас сделал?» – первым задал вопрос Ал. «Без понятия», – я пожал плечами. «Как-то само собой получилось». Инги покосилась на меня, но промолчала. «Ладно», – она подошла к одной из черепах и раскрыла пасть. «Надо достать несколько языков. Поможете?» Ночь поглощала джунгли, оставляя нас в кромешной тьме. Вместе с этим наружу выбирались потаенные страхи. Если при свете солнца это местечко казалось подобием райских островов, то сейчас каждый шорох заставлял вздрагивать и оглядываться. Мы практически добрались до вулкана, слабо чадящего дымом. Ни свет полной луны, ни свет сотен звезд не пробивались сквозь плотные кроны высоких деревьев. Пришлось воспользоваться магией. Ди, шедшая позади меня, зажгла на руке фиолетовую сферу, освещавшую путь на несколько метров вокруг. Инги, замыкавшая процессию, проделала то же самое, только ее сфера пылала голубым огнем. Я же шел первым, прокладывая мечом тропу для остальных. Пылающий красным светом глаз прекрасно справлялся со своей работой, показывая окрестности до деталей даже в таком мраке. Вокруг сновали неизвестные мне существа, как мелкие, так и крупные. Уверен, большинство из них – хищники, и они были бы не прочь полакомиться свежей человеческой плотью. Вот только не решались напасть, чувствуя нашу магическую мощь. Говорить о соседях не собирался, зачем понапрасну пугать товарищей. К тому же каждый из них и так понимал, что за нами наблюдают. «Наконец-то», – пробормотал я, когда выбрались из леса и оказались у подножия горы. Вокруг раскинулась пустынная площадь, забросанная камнями разной величины. Видимо, вулкан периодически шалил и выбрасывал содержимое на поверхность. Что ж, сейчас он казался относительно спокойным, да и мы задерживаться не собирались. У самого основания зияла черная дыра. Без всяких слов двинулись к ней. Логично предположить, если Ка тут побывал, то точно должен был забраться внутрь. Слишком примечательное местечко, чтобы его пропустить. «А что, если там живет какая-то тварь?» – спросил Ал. «Боишься?» – усмехнулась Инги. «Что это с тобой? Раньше готов был в любую драку залезть, а теперь?» «А теперь я чувствую, и мне это не нравится», – ответил тот. Трусость – одна из главных проблем в команде. Работая сообща, необходимо слепо доверять друг другу. А как это сделать, коли товарищ уже смылся и оставил твою спину на растерзание монстрам? Внезапно Инги схватила призрака за плечо, развернула к себе и резко произнесла. «Если не хочешь идти с нами, то самое время отправиться домой. Так и быть, я использую один из свитков переноса, и ты окажешься в школе. Но пойдя с нами дальше, обязуешься взять свои какушки в руки и заткнуть страх поглубже, усек?» «Ты чего?» – Ал вытаращил на нее глаза. «Видала подобных, при первой же опасности дают деру. В нашем деле такие не нужны, поэтому решай здесь и сейчас, ты с нами?» Тот грубо оттолкнул ее руку и шагнул в сторону сестры. «Не забывай, девочка, ради кого я здесь», – произнес он. «Как и раньше, мне плевать, что будет с вами. Главное – жизнь Диларии. И если для этого надо подстраховать команду, то не беспокойся, не отступлю». «Вот и отлично», – довольно кивнула Инги и продолжила путь к пещере. Мне же в тот момент показалось, что Ал и правда боится. До сих пор я не мог понять, что с ним происходит. Грязь на одежде... Секс с Инги – все не столь важно, как страх, который дух до этого не показывал. Может, последствия от наркотиков? Надо будет узнать у Скелла, когда вернемся в школу. Настроение оказалось подпорченным. Однако каждый из нас не подавал вида. Сейчас явно было не до собственных капризов. Остановившись около узкого прохода, взглянул на небо, освещенное яркими звездами. Внезапно большая тень мелькнула над нашими головами и рухнула в джунгли. В тот же миг послышался крик обреченного существа, а следом хруст и треск плоти. Вот и еще одна жизнь подошла к концу. Не стоило с такими мыслями отправляться в темную бездну, но у нас не оставалось выбора, и я первым сделал шаг. Все в той же последовательности двигались по темному туннелю. Я первый с мечом на изготовку, следом Ди, подсвечивая фиолетовой сферой. Далее Ал, неотступно следящий за каждым шагом сестры. Джан, спотыкающийся в туфлях и матерящий меня за то, что дал ему такой образ. Никак не мог понять, почему он его не изменит. И Инги, защищающая тыл. «Народ», – пробормотал Джан. «А кто тут может обитать? Я к тому, что протиснуться довольно сложно даже нам, а здоровая тварь явно не пролезет». «Приглядись к стенам», – посоветовал я, не поворачиваясь. «Видишь, камни стесаны. Значит, тут постоянно кто-то пролезает. И мне очень не хочется с ним столкнуться». Закончив речь, посмотрел на низкий потолок. Остальные проследили за взглядом и обомлели, так как и сверху на камне оказались царапины. А это значило, что неизвестное существо достигало минимум 2 метра ростом. И его тело являлось довольно гибким, раз удавалось вилять в туннеле и справляться с изгибами. Больше всего склонялся к червю или змею. Но ни тот мне абсолютно не был по душе. «Ник, у меня в голове непроизвольно складываются непонятные выражения», – произнес Джан. «Скажи, у вас были такие выражения, где есть словечки типа «охуеть, не встать»?» «Да», – улыбнулся, услышав родную речь. «Они выражают крайнюю степень удивления». «Вот-вот, как раз то, что я испытываю», – согласился дух и снова обвел взглядом туннель, после чего нервно сглотнул. «Успокойтесь», – грубо ответила Инги. «Даже если нас сожрут, постарайтесь оказаться внутри целыми, а оттуда как-нибудь выберемся». «Слушай, подруга», – усмехнулся Ал, посмотрев на то. «Ты где-то специально курсы поддержки проходила? Или это импровизация?» «Рот закрой и шагай», – огрызнулась та, злобно зыркнув на призрака. Вскоре в конце туннеля замелькали всполохи света, а через несколько минут мы выбрались в широкий подземный зал с высоким потолком. Напротив виднелся темный узкий проход, а над ним струился легкий ночной свет. В потолке зияла дыра, оказавшаяся с нашего расстояния крошечной. Однако не стоило сомневаться, что в нее могли протиснуться все мы вместе взятые. Сталактиты свисали сверху, грозя рухнуть и задавить своей массой. А их братья-сталагмиты тянулись от пола, желая уцепиться за каменное тело родственника. И каждый из конусообразных камней пульсировал слабым красным огоньком, словно внутри него билось сердце. Вокруг стояла гробовая тишина, нарушаемая лишь капелью да нашими шагами. Подойдя к одному из сталагмитов, провел по влажной поверхности рукой. От камня исходило тепло, а присмотревшись, понял, что они полупрозрачны. Возможно, это была слюда или другой подобный материал, но внутри них точно что-то находилось. Нечто красное и горячее. И стоило к ним притронуться, как это нечто начинало пульсировать еще быстрее. «Странная штука», – первой произнесла Ди, высказав общую мысль. «Я чувствую в ней силу». «Не ты одна», – отозвался Джан. Мы растянулись небольшой цепочкой, чтобы лучше обследовать пещеру. Я подошел к очередному камню и заметил на нем трещину, из которой струился яркий алый свет. Магический глаз показывал слабые колебания воздуха вокруг этого свечения. Зажмурил глаз тени, и колебания исчезли. А когда открыл, вновь появились. Наверное, это и есть аура силы. Но стоило прикоснуться к трещине, как пальцы обожгло пламя. Отдернув руку, подошел с другой стороны. «Ник, что у тебя?» Рядом оказалась Инги. «Да вот», – кивнул на трещину. «Внутри полыхает огонь». «Мы в вулкане, здесь повсюду может быть пламя», – девушка с любопытством осматривала сталагмит. Я же потерял к нему всякий интерес. Магический взгляд зацепился за царапины на стене, а подойдя ближе, довольно улыбнулся. На камне были нарисованы 3 волнистые линии, как у нас на плечах, и всего лишь 2 буквы – К. «Народ!» – позвал остальных. «Я нашел нечто интересное!» Ко мне тут же подбежала команда, и на их лицах появились улыбки. «Чертяка!» произнесла Инги. «Знал, что мы его будем искать». «Это все, конечно, хорошо», говорил полный скепсиса призрак. «Но что делать дальше? Кай еще здесь или уже как-то выбрался с острова и сейчас незнамо где?» «Скоро узнаем», ответил я, разворачиваясь к выходу. «Думаю, он отправился туда, ближе к центру вулкана. Уверен, там есть нечто интересное, и оно нам поможет». «Вот прямо-таки уверен?» – скривился Ал. «Есть другой план?» Я вопросительно посмотрел на него, но тот не ответил. И тут земля под нами дрогнула. В первое мгновение почудилось, что начинается извержение, но внезапно под сводами пещеры прокатился устрашающий рокот. «Кто вы?» Голос раздавался, будто из ниоткуда, после чего еще один толчок, и сталагмит в нескольких метрах от нас лопнул, разбросав по сторонам полупрозрачные куски, а из основания потекла лава. А следом за первым взорвалось еще несколько. Лава тем временем двигалась в одном направлении, противоположной стене. Сталагмиты взрывались один за другим, куски раскаленных камней летели в нас, и пришлось выставить щиты. Они разбивались о стены, крошась и осыпаясь серой пылью на головы, а жидкий огонь все больше и больше набирал силу. И вдруг, коснувшись стены, лава устремилась вверх, пока не достигла потолка, а после принялась разбухать, пузырясь и брызгая на пол. «Зачем пришли?» – оттуда прозвучал дьявольский голос. Внезапно в жидком переливающемся пламени проступили черты женской фигуры. Огромная женщина наклонилась от потолка и воззрилась на нас пылающими красными глазами. Ее волосы представляли водопады лавы, падающие на плечи. Тело, наполовину спрятанное в камне, полыхало огнем, а большие груди лишь придавали пикантности. И тут ее взор остановился на мне, глаза блеснули и прищурились, на лице расплылась лукавая улыбка. «Ну, здравствуй, Ник», – произнесла уже чистым голосом, который я тут же узнал. «Дарая».